Встал я рано на удивление свежим и бодрым. Припомнился старый анекдот о том, что в 20 лет всю ночь пьешь и гуляешь, утром встаешь бодрый. В 30 лет всю ночь пьешь и гуляешь, утром встаешь и чувствуешь, что всю ночь пил и гулял. А в 40 всю ночь спишь, а утром встаешь, будто всю ночь пил и гулял. Поскольку я пока был между 20 и 30, то у меня ночь на ночь не приходилось. Это выдалось удачной. Коти еще дрых. Я принял душ, вычистил зубы намазанным пастой пальцем, порылся в холодильнике и сделал себе пару бутербродов с докторской колбасой. Ждать, пока работник умственного труда и вольного графика проснется, не было никакого желания. Хотелось действовать, хотелось бороться и искать, найти и не сдаваться. Я заглянул в спальню. Котя спал на широкой двуспальной кровати, сиротливо прижавшись к стенке. Я потряс его за плечо. «Вставайте, граф!» Замычав, Котя открыл глаза. Удивленно уставился на меня. «Пошел я, правду искать, по дезам, нотариусам и прочим адвокатам. Дверь закрой». «Ахере!» Котя потер переносицу. «Что-то мы вчера изрядно кернули. Ненавижу глупые каламбуры, даже с похмелья. На Черкизовский заедешь? На даму посмотреть? Помню». Котя крякнул и сел на кровати. «Ладно, давай, двигай, я тоже вставать буду». «Работу-то закончил?» — спросил я. «А как же?» «Девочка и ее пес». Котя встал и вслед за мной двинулся в прихожую. «Отличная история вышла. Душесчипательная. В малолетстве девочку соблазнил родной дядя, потом изнасиловали все одноклассники по очереди, потом она работала в борделе на Мальте, потом вернулась в Россию и занялась разведением мальтийских овчарок. Тут-то и нашла свою любовь. Балда, не выдержал я. Мальтийских овчарок в природе не существует. Есть мальтийские баллонки». «Это ты у нас, боковод, тебе и положено знать», — не смутился Котя. «А рядовому читателю по барабану, что мальтийская баллонка, что йоркширский терьер. Зато какова финальная фраза? Люди могут соврать. Собака не предаст никогда». «Ну-ну, букер тебе обеспечен», — сказал я, выходя за дверь. Вспомнил Кишью, и настроение как-то сразу упало. Следующие 4 часа я провел в разъездах. Поймал машину с водителем-кавказцем, как нынче принято в Москве. Редван у него был покрепче обычного, да и сам водитель мне понравился, так что я сразу договорился с ним на время и принялся мотаться по городу. ДЭС, нотариус, отдел регистрации жилого фонда — все те места, куда по доброй воле не пойдешь. Но мне сегодня отчасти везло. Почти всюду я проходил без очереди, почти все бюрократы входили в мое положение. Котя оказался прав. Все документы на квартиру были выписаны на имя Натальи Степановны Ивановой. Я не устраивал скандалов. Выписаны и выписаны. Вряд ли стоило восстанавливать против себя мелких клерков. Вначале надо составить полную картину происходящего. Последней точкой был Останкинский телефонный узел. Телефон тоже принадлежал гражданке Ивановой. И вдруг меня посетила неприятная догадка. Я попросил водителя остановиться у офиса МТС на проспекте Мира, подошел к окошечку кассы и назвал свой номер. «Фамилия?» — скороговоркой сказала барышня. «Максимов?» «Неверно», — холодно ответила девушка. «Повторите еще раз номер». «Фамилия Иванова», — предположил я. «Забыл совсем, ведь жена оформляла». «Сколько будете класть денег?» «100 рублей», — мрачно сказал я. «И так меня лишили даже мобильника». Казалось бы, невелика потеря. В любом ларьке купи пакет B+ или джинс, а то и просто оформи новый контракт. Что там у меня на счету лежало? 500 рублей, не больше. Ужасало другое. Они все продумали. Они не упустили даже такой мелочи, как контракт на мобильный телефон. Неужели они не упустили совершенно ничего? «Давай в поликлинику», — велел я водителю, — «это здесь рядышком». Поликлиника была самая обычная, совковая. Старая, вечно ремонтируемая, с огромными очередями из кашляющей молодежи и охающих старушек. Молодежь приходила за больничным, старушки — за общением. Лечиться здесь стоило только, если вас не волнует результат. Я и сам стоял на учете лишь ради редких больничных по гриппу. Моей тощей карточки не нашлось. Была карточка гражданки Ивановой, пухлая, растрепанная. Видимо, она любила лечиться. Выйдя из поликлиники, я постоял, глядя на терпеливо ожидающего водителя. Куда податься? Бомжу. Впрочем, у меня еще не так все плохо. Можно к маме с папой, можно к друзьям, можно на работу. 4-й час кончается, — предупредил водитель. «Дальше я пешком», — сказал я, — «тут рядом». Заплатил 800 рублей вполне по-божески, исходя из московских расценок. «Давай уж подброшу», — сказал водитель. «Просто так». Наверное, если бы я рассказал ему свою историю, он бы меня понял. Водитель был менгрел, бежавший во время войны из Абхазии. У него тоже где-то был дом, который теперь ему не принадлежал. И он даже не мог его увидеть. В Абхазии меня сразу убьют. А я мог посмотреть на свой бывший дом. «Спасибо», — отказался я, — «пройдусь немного, я тут рядом живу». Водитель уехал, я двинулся к дому. По пути купил пачку сигарет, нервы все-таки пошаливали. Черт с ним, со здоровьем, когда вся жизнь рушится. Некоторое время я бродил у дома, покуривал и разглядывал занавески. Чужие занавески. Я вообще их не вешал, предпочитал жалюзи. Потом вошел в подъезд, поднялся, постоял у двери, тихо. Кишью, наверное, дрыхнет на диване. Я достал связку ключей, открыл первый замок. А вот второй не смог. Пригляделся и увидел, что в замке стоит новенькая личинка. «Что творим?» — раздалось со спины. Я обернулся, по лестнице поднимался сосед. «Петр Алексеевич, это же я, Кирилл!» — воскликнул я. «А-а-а!» — он кивнул, остановился у своей двери. «Сменила она замок утром. Сама сменила. Рукастая дама!» При слове «дама» мне сразу вспомнился Котя. «Что же это делается?» — спросил я. «Отобрали квартиру. Представляете, все документы выписаны на нее, везде». Петр кивнул, достал ключи и стал отпирать свою дверь. Потом сказал: «Честно говоря, сосед, я твоих документов никогда не видал». Это было как удар под дых. Я не нашелся, что ответить. А тут еще хлопнула вторая дверь и высунулась стервозная бабка Галина. «Кто такой? Что тут ходит?» — спросила она у Петра Алексеевича, начисто меня игнорируя. «Кирилл же, это сосед, бывший», — буркнул Петр. «Какой еще Кирилл? Какой еще сосед? Здесь Наташа Иванова живет», — злобно сказала бабка. «Старая ты дрянь», — не выдержал я. «Совести нет, так о боге подумай. Скоро уже встреча предстоит». «Сейчас милицию вызову», — юркнув к себе, выкрикнула бабка и принялась бесноваться за дверью. «В милицию тебе попадать точно не с руки», — сказал Петр, входя в свою законную квартиру. «Выпить хочешь?» Я молча стал спускаться по лестнице. Ждать лифт я не мог, слишком уж бурлил адреналин в крови. «Куда теперь?» «Строительная контора и кинолог. Начнем с кинолога». Достав телефон, я отыскал номер заводчицы, который не звонил уже года два. Взяла она не сразу, судя по голосу, я ее оторвал от дел. Впрочем, заводчикам породистых собак звонят непрерывно. «Полина Евгеньевна?» — нарочито бодро спросил я. «Это Кирилл Максимов, помните? Я у вас покупал кишью». «Кишью, кишью», — пробормотала Полина Евгеньевна. Как и все заводчики, она помнила скорее собак, чем их владельцев. «Помню, славненький кобелек. Вы его развязать решили? Или приболел?» «Да нет, все в порядке», — соврал я. «Я у вас проконсультироваться хочу, если можно. У моего хорошего друга с собакой проблем случилось. Только коротко». Сразу же расставила акценты Полина Евгеньевна. Консультировать друзей бывших клиентов, конечно же, не входило в ее обязанности. «У него тоже Скай, хороший молодой песик», — сказал я. «И вот он внезапно перестал хозяина признавать. Совершенно случайную девушку теперь воспринимает как хозяйку, а на друга рычит, лает, чуть ли не укусить готов. Почему такое могло случиться?» «Совсем не воспринимает», — заинтересовалась заводчица. «Совсем, как на чужого смотрит. А девчонку эту слушается прекрасно». «Вы пса не наказывали?» — спросила Полина Евгеньевна, давая понять, что моя жалкая хитрость про друга не сработала. «Да нет, как можно?» — пробормотал я. «Он же вас не кастрирован. Может быть, у девушки сейчас критические дни?» — замялась Полина Евгеньевна. «А пес молодой, активный, вот и ластится к ней. Но то, что он перестал воспринимать вас как хозяина...» «Моего друга!» «Хорошо, хорошо, вашего друга. Так вот, вы передайте вашему другу, что Скай — порода очень эмоциональная, интеллигентная, и в ответ на грубое обращение может обидеться, даже на хозяина. Надо быть ласковее с собакой, может быть, даже извиниться перед ней. Они ведь все понимают, совсем как люди. Не поверите, был у меня случай, то есть такое возможно», — прервал я Полину Евгеньевну. «Я, честно говоря, не сталкивалась», — сухо сказала заводчица. «Но все когда-нибудь случается в первый раз. Доброта и забота, запомните. Добротой и заботой можно от собаки добиться всего, а вовсе не силой и командным голосом. Собаки, они как люди, только еще лучше. Они, в отличие от людей, не предают. «Спасибо большое», — промямлил я, — «так и скажу другу». «Вот так и скажите. А супруге привет большой передавайте. Наташа, кажется, ее зовут».